Матерь Агни-йоги. Для более полного и лучшего распознавания внутренней сущности человека хорошо отбрасывать все ярлыки, звания и отличия, которые люди на себя надевают, чтобы ими прикрыться. Под внешними названиями люди очень искусно скрывают свой истинный лик. Вот все эти прикрытия и следует сдирать с них бесцеремонно и не стесняясь, чтобы увидеть за ними человека, каков он есть, неприкрытый. Много будет неожиданностей, и часто за благообразной и даже патриархальной внешностью можно будет увидеть ничто ни тому, ни другому не соответствующее. Особенно опасны слова, часто прикрывающие мысли, произносимым словам противоположное. И тогда за внешней улыбкой можно увидеть мертвый оскал черепа. Изощренность двуногих весьма велика. Указания эти приложите широко.